Даем направление и указания, но идти надо своими ногами, идти самому. Никто за вас это сделать не может. Можно помочь и облегчить, и поддержать, но только при условии приложения всех своих сил. Именно было бы к чему приложить наши силы. Когда зовем, откликнувшийся дух отклик проявляет в действиях. Действие, действие, действие, потом новое получение и действие снова, и снова получение, так приходит в движение колесо светоносного взаимообмена. Требуйте от подошедших, чтобы каждый не приходил пустым. Не принесший ничего, ничего не получает. Устремление тоже есть приношение. Устремление светоносное, свет приносящее, очень отличается от желания самости получить то, на что самость не имеет права. Устремление светоносное – это дар, приносимый учителю учеником. Эгоистическое устремление самости – проявляется довольно часто. Надо и ему дать нужное направление, не обременяя его знаниями, до которых оно не доросло. И хорошо начинать с применения хотя бы малого. Из малого вырастет большое, а из никакого – ничто. Настаивая на применении учения в жизни, мы подчеркиваем значение малых добрых начинаний. Это ростки будущих достижений. Огромное здание состоит из маленьких кирпичей. Эти кирпичики будущего строения света – материал очень необходимый. Кто-то задумал сразу построить. Не от мудрости это. Ритм постоянства в созидательной работе духа важен необычайно. Многие, начав хорошо, не выдерживают условия постоянства, сводя на нет весь предшествующий труд. Двигаться скачками и порывами невозможно. Чудовищна затрата энергии и ничтожные результаты. У природы можно учиться. В спиральном движении эволюции ритмично сменяется день ночью, весна летом, осень зимою, чтобы снова начать движение, но уже на новом обороте спирали. Восхождение духа тоже спирально, и растущее сознание имеет свой ритм.